Садовая камышовка. Акроцефалюс думетарум. От других однотонных камышовок отличаются более холодными тонами окраски. Оливковые охристые оттенки выражены слабее. Относительно короткими, закругленными крыльями. Светлая бровь заходит за глаз, светлое кольцо вокруг глаза выражено слабо. В противоположность болотной камышовке сложение более стройное, лоб уплощен, клюв выглядит длинным и широким в основании. Молодые рыжие взрослых, особенно на пояснице. Садовая камышовка, в отличие от большинства других наших камышовок, зимует в Индии, а не в Африке, и прилетает с зимовок с юго-востока. Меньше других камышовок связано с водой, чаще селится в лесах и лесоопушечных стациях, не избегает крон деревьев, часто заселяет сады, парки, скверы. Почти везде обычно или многочисленно. Прилетает в мае, июне, улетает в августе. Сложная красивая песня имеет множество заимствований из голосов других птиц. Преобладают громкие свистовые и щебечущие трели почти без треска. Паузы между фразами песни заполняются характерным двух-трехсложным чек-чек. Позывки чеканья. Сигнал тревоги трескучая раскатистая чрр. Поющая птица может сидеть открыто на вершине дерева или куста.